Вечер с Джеффом. Всем привет. Всем привет, друзья мои. Это «Вечер с Джеффом». В студии Олег Тихомиров. То есть это я, а напротив меня сам Джефф Агаев. Так, ну что, весна у нас на улице. Хочется витаминов, как раз об этом говорили. Сейчас надо просыпаться как-то. Вот кофе, не знаю, не помогает пока никак. Надо больше находиться на свежем воздухе, Джефф. Это самые лучшие витамины. Вот если солнце выглянет, мы сразу с тобой раз... И на свежий воздух. У нас Красноярск вошел, по-моему, в десятку самых грязных городов, между прочим. Там небо все время черное. Да, пока вот солнце-то не видно, это точно. Поэтому, ну, что, давай к позитивному, что у нас тут сегодня. А тема у нас сегодня такая. А знаете ли вы что? Приводим неизвестные и невероятные факты или задаем самые интересные вопросы Джеффу Олегу. Итак, клуб знатоков начинает свою работу. На самом деле, когда я утвердил, скажем так, в кавычках эту тему, я немножко не подумал о том, что вопросы ваши мне и Олегу, ну, во всяком случае, я от себя говорю, что это не самый лучший вариант, потому что к брейн-рингу не я, вот Олег, не знаю, отношений не имею. Ну, в общем, да, все-таки... моя фамилия не Вассерман, это да. Совершенно точно. Вот, поэтому на все эти вопросы, которые вы позадавали, мы будем отвечать с присущим, как говорится, нам чувством юмора или, я не знаю... Просто отмазываться, и вы должны быть готовы. Ну, в общем, как получится, друзья мои. Не ждите от нас 100% достоверности, но что мы думаем по тому или иному поводу, мы, конечно, обязательно скажем. Когда не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь. Да, совершенно верно. Ну, кто будет Диану Дмитриеву читать? Она первая у нас. Ты у нас главный, давай ты начинай. А знаете ли вы, что черный и зеленый чай производят из одних и тех же листьев чайного дерева? Разница заключается только в процессе изготовления. Листья для черного чая подвергают более сильному окислению, чем листья, используемые для зеленого чая. Я не знал, интересная информация. Когда узнал этот факт, очень была удивлена и поделилась с вами. И мой вопрос ведущим, сколько костей в теле человека при рождении? Ответ. Я думаю, что костей в теле человека ровно 16. Потому что они появляются... А почему нет вообще? Костей в теле человек ровно 16... И после рождения, мне кажется, человек начинает дорастать остальными костями. Ты, мне кажется, проявляешь сейчас невежество. Вот почему? Это нехорошо. Костей-то много на самом деле. Но мне кажется, читать кости у новорожденного – это какое-то кощунство. Нет. Я вам честно скажу. Из них причем 20 горизонтальные. Ну, сколько бы ни было, это все хорошо. Это прям, понимаете, вот такое замечательное создание родилось. Смеется, улюлюкает, гугукает. Вот. Ну, кому в голову придет, сколько у него костей считать? Да все хорошо, друзья мои. Какие кости? Было бы, может... были бы кости, мясо нарастет. Вот так. Вот. Ну, ну на самом деле, считать, конечно, мы медицинских институтов, академиев не заканчивали, к сожалению, а может и к счастью. И для нас этот вопрос не актуален. Я поэтому... представляю, что бы здесь сейчас говорил твой друг, вот этот патолог Анап. Да, вот бы вам, вот он бы вам бы рассказал. И сейчас... про новорожденных. И как это все вообще. И да, и про те, жизнь кто... надо отмерять от смерти, как он заявил перед Новым годом. Помнишь, я, говорит, не согласен с тем, что жизнь меряют от рождения. Я говорю, простите, а как иначе? Говорит, надо со дня смерти. Вот, так что, друзья мои, это вопрос не совсем к нам адресованный, но тем не менее спасибо за вопрос, как это принято говорить. Ну вот. Вечер с Джеффом. Я отбивочку поставил. Да я не знал, что ты будешь ее включать. Данил Петров сейчас, это уже твоя. А, у меня, значит, вот Данил Петров, значит, пишет следующее нам, друзья мои. А знаете ли вы... что имя верблюда, изображенного на пачке сигарет Кэмэл, старый Джо. Ну, честно скажу, я не знал, что верблюда зовут старый Джо, хотя могу поверить в это, действительно. Вопрос Джеффу. Это не ко мне вопрос, это Джеффу. Ну, ладно. Нет, тут написано и Олегу. Вопросик я бы даже сказал. Если когда-нибудь захотите полакомиться яйцом страуса, сколько требуется для того, чтобы оно сварилось вкрутую? Сколько требуется чего? Огня? Ну, времени, наверное, слушай. Ну, так, кстати, интересный давай вопрос. Давай я буду отвечать на вопрос, сколько потребуется огня. А ты яйца вкрутую варишь вообще, Джефф? Не, я люблю яичницу, честно говоря. То есть ты их любишь разбивать, а вкрутую... А ты вообще знаешь, как надо варить яйца вкрутую? Вообще я мастер, видимо, по разбиванию яиц. Нет, а вот как их варить вкрутую, ты знаешь вообще? Ну, кладешь воду и варишь. Ты знаешь, что воду надо подсаливать, например? Да нет. Вот, я тебе рассказываю, и всем, кто этого не знал, я рассказываю. Вы обязательно кладите яйцо в слегка, ну, можете не сильно солить, немножко, хотя там все равно чувствоваться не будет. Зачем? А потом очень легко яйцо очищается. Потому что особенно, если вы варите вкрутую, вам же надо, чтобы яйцо нормально очистилось, понимаешь? Ну, да. А не вместе с кусочками белка. Вот. И оно очень прямо вот само, вот скорлупа так раз-раз отстегивается. Так а вот со струйсиным яйцом что будем делать? Вот его тоже? Для начала нужно поймать страуса. Потом заставить потом его... Потом его сделать так, чтобы он снес нам яйцо. А потом мы готовы поэкспериментировать. Исходя из этого, друг мой, да. Значит, нам нужно будет ловить страусиху с тобой, я подозреваю. Ну, яйца кто несет? Страусы-то, они... У страусов, я не знаю, мне кажется, они могут и договориться. Между собой. Да. Да. То есть мы ловим страуса, что-нибудь с ним делаем, например, стучим ему по голове до тех пор, пока он нам не вынесет яйцо. Вот. Я сейчас с этими страусами историю вспомнил. Да, ну-ка расскажи. В Ашхабаде шел, ну, скажем так, сейчас найду выражение, в оправданно невменяемом состоянии мимо зоопарка, скажем так, и... Потом оказалось, что это анекдот, но на самом деле табличка висела. Там пол бетонный, uh-huh. где страусы. И они выглядывали, они ближе к улице Чехова, там Чехова, выглядывали, видно, как люди ходят. У них там написано было, что страусов не пугать, полы бетонные. Uh-huh. Ты не... Не понял. Они же, правда, голову прячут. Да, да. Вот они это на самом головой. Деле был тебе вопрос, потому что в Красноярске, в Сибири вообще страусы не водятся. Видишь? Можно подумать, там, где я живу, они ну, водятся. Ну, конечно, там вообще. Же у вас тепло было, и страусы живы, должны, вернее, и песочек. Все правильно. На одном знакомом страусе там люди вместо автомобиля на страусах фигачат. В общем, друзья мои, на самом деле это вопрос остается, так сказать, на зацепку. Открытым. Да, открытым. Будем вообще размышлять и дискутировать. Сколько же требуется времени для того, чтобы сварить яйцо страуса вкрутую? Ну, а поскольку здесь никого круче, чем мы, нет. Чем мы с тобой нет, да, то поэтому продолжим. Вечер с Джеффом. Вообще, я предлагаю, чтобы варианты ваших ответов тоже появлялись здесь в теме. Интересно будет потом почитать типа, и посмеяться. Верю, не верю, да. В такую игру поиграть, да? Да-да-да. Верю, не верю. Да, кстати, между прочим, хорошая тема была бы. Верю, не верю. Да, вот давайте как-нибудь ее в следующий раз давай, давай, предложим. Давай, давай, я согласен. Да. Так, кто читает? Ну, я вот читал про старого тогда, Джо, Светлана, у да, которого яйца вкрутую, в общем. Нет, точнее, Old у Джо. Старого Джо. Слушай, не яйца вкрутую. А при чем тут Кемал вообще и страус? Я вообще, ладно. Да. Это какая-то странная ассоциация. Связка такая. Ладно, Светлана Руденко, а знаете ли вы, наверняка Джефф как художник знает, не факт вообще, что солнце над горизонтом выглядит значительно больше, чем в зените. Многие люди думают, что это атмосферный оптический эффект. Однако это неправильно. Размер солнца не меняется в течение дня. Это иллюзия, основная, основанная на факте, что любой объект выглядит больше рядом с прямой линией, нежели в пустом пространстве. Вопрос ведущим. Остров Манхэттен, США, был куплен в 1626 году Питером Минуиотом каким-то. Минуи, у местных там, короче, индейцев, да. За сумму примерно равную. Да какая же была сумма? Мне кажется, купил чувак за доллар. За доллар каждую, наверное, что там? Каждому индейцу по баксу. Ну, на самом деле, я должен вам сказать, что... А, кстати, вот давай сначала обсудим. Вот это действительно кажется, что вот объект, который висит возле прямой линии, он кажется прямо больше. Ну, вернее, находится. А ты почитай про Фатимское чудо. Вот было такое. Ну, я знаю про Фатимское чудо. Да, поэтому там Богородица я уже явилась. Не уверен в этом после этих событий. Я на самом деле полную сумму не знаю. Я вот честно вам скажу, что сумма, за которую голландцы, кстати, вот этот Питер Минуит, это голландец, потому что это именно он купил остров Манхэттен у индейцев, и он основал там, собственно, вот это поселение. которое потом уже англичане у голландцев отобрали, и оно стало Нью-Йорком. По-моему, это Новая Голландия изначально вот называлась. Оцените, пожалуйста. Вот, мою эрудицию. Да, да, вот молодец. Я могу вам так сказать. Вот я могу спутать. Я помню, что там фигурировала сумма 26. Может, это было 26 долларов, может быть, 26 шиллингов. Вот. Но сумма очень небольшая, собственно говоря, маленькая. По большому счету сопоставимая с приобретением там нескольких перочинных ножиков. Вот. А поскольку у индейцев перочинных ножиков не было, вот, собственно, то... И по большому счету им не деньгами, кстати, было уплачено, поскольку деньги индейцам были точно не нужны. А на там эту сумму, да, им выдали скобяных товаров, там ножиков, гвоздей, еще чего-то такого, железа-то у них не было, оно им, в общем, в охоте пригодилось. Поэтому, собственно, обошелся он недорого, этот остров Манхэттен. Короче, Манхэттен продали за степлеры. Ну, практически, да. Практически. За что продали, зато и купили. Поменяли на степлеры. Вот. Так что мы тут на такие вопросы можем отвечать. Так, ты можешь сейчас заняться Еленой Самойловой, вот девушка в шляпе. Да с радостью. Ой, она мне всегда попадается, я всегда такой довольный, да. Итак, Елена Самойлова пишет. А знаете ли вы, друзья мои, что в мае 1972 года режиссер Леонид Гайдай начал съемки комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Да. По сценарию главный герой фильма, инженер Тимофеев, изобретает машину времени, на которой можно отправиться в деревню Москву. В древнюю Москву. В деревню Москву. Ну, древняя, почти что деревня, да. Муляж этой машины был заказан в одном из конструкторских бюро, где над ним работали целых полгода. Вот они чем там занимались в конструкторских бюро советских. И в итоге представили очень громоздкое и сложное сооружение. Режиссер фильма... Ракету «Союз» и «Муляж». Ну, в общем, да. Так, режиссера фильма вот это, конечно, никак не устраивало. Тогда Гайдаю посоветовали обратиться к скульптору Почучуеву. Вот и Почучуев. Интересно, что он... Ты не знаешь такого скульптора Почучуева? Я, к сожалению, своему я тоже. Скульптор. В общем, скульптор Почучуев слыл мастером на все руки. Талантливым специалист по дереву, значит, принял участие в создании фильма «Руслан и Людмила» и «Берендеево царство». И уж он должен был найти выход из этой непростой, неловкой ситуации. В общем, времени на размышления не оставалось, и режиссер поставил перед Почучуевым задачу в самое ближайшее время представить эскиз машины времени, друзья мои. Вот как Почучуев изобрел машину времени. Так, за две недели скульптор Вячеслав Почучуев с помощью слесаря и техника с Мосфильма собрал этот механизм. Собрали машину времени. Да, и нужно сказать, что аппарат выглядел в фильме очень симпатично, а сам Почучуев получил за свою работу целых 40 рублей. 40 рублей, так, это сколько получается? 4,15 бутылка водки в то время стоило. Ну, в общем, на 9 бутылок, да. Вот. И немножко на закуску. 4,15, да? 4,15, да. Ну, было 4,12, 4,15 это была русская столичная такая, вот, получше маленькая. Вот, ну и справку при этом Почучуев получил, в которой черным по белому, без всяких кавычек, было написано, что ему премия выдана за изобретение машины времени, друзья мои. Фильм вышел в прокат в 1973 году и стал настоящей классикой советского кино. Невозможно даже подумать, что машина инженера Тимофеева могла выглядеть как-то иначе. Да, согласен. Очень увлекательная машина времени. Такая в Голливуде бы им в голову такое не пришло. И точно. Вопрос, который имеет прямое отношение, видимо, к машине времени. Ага. Так, вопрос Олегу. Почему страничку Джеффа периодически блокирует ВК? ВКонтакте, что ли? Да. Тебя он блокирует? Серьезно? Ну, периодически блокирует. Ты интересовался? Надо написать этим людям? Так я писал уже. В связи с тем, что взламывают и начинают от моего имени всякую дребедень рассылать там. А, друзья мои, ну тогда здесь все очень просто. Я должен вам сказать, что даже нашу страничку, которая в радио ВК... Радио ВК. Я ее регистрировал ВКонтакте что-то около месяца. У нас шла переписка очень длительная. То есть меня просто не хотели регистрировать. Радио ВК, им не нравилось это название. Вот. Я просил, чтобы мне объяснили, на каком основании. Они долго думали. Каждое письмо шло от меня к ним где-то недели по полторы. В конце концов, я им написал, друзья мои, вот мы начали с вами переписку, когда Крым еще был украинским, а заканчиваем, когда он уже стал российским. Может быть, мы за это время все-таки определимся, почему вы не можете, допустим, регистрировать вот эту страницу. И вы внятно объясните, и как-нибудь этот вопрос порешаем. Угу. В конечном итоге они написали, да нет, все хорошо. Надоело. И зарегистрировали, да. Ну, так, чтобы закончить мою точку зрения по поводу того, что тебя блокируют, да ты очень популярный чувак, потому что... Ну, вот. Страничка популярная, поэтому она, естественно, является вот таким объектом для атаки мошенников. Вот-вот. А сам по себе контакт, к сожалению, сеть, конечно, очень популярная тоже, но крайне неудачно организованная с точки зрения вот и того, как ее можно вскрыть аккаунты. Ну, да. Уязвима, да, скажем, да, так. Да, уязвима очень. А во-вторых, она крайне неудачно организована с точки зрения того, как они на это реагируют. Ну, вскрыли контакт, собственно, чей-то аккаунт, да. В результате пострадал не жулик, а пострадал честный товарищ, человек, который вложил туда силы, средства, свое время для развития своего аккаунта. Есть. Поэтому такое. Сеть это на самом деле дубовая. Ну, я вот честно вам скажу, уже начинаю распаляться слегка. И те люди, которые ее содержат, они дубы. Вот и все, что так по этому что, поводу простите, я могу, ребята, сказать. Вот, Павла Олег Дурова решил, там, к сожалению, сейчас нет. Вот, но Павел Дуров вот создал Телеграм. Теперь его, кстати... А его, кстати, да, никто вскрыть не может. Видимо, он здесь вот не смог вот этого до конца сделать. А там доделал. А там уже доделал. А мы теперь пользуемся... Тихомирова напоминает. Кого? Тебя. В каком смысле? Одно радио закончил, второе. Есть у меня одна идея. Это совсем другая история. Вечер с Джеффом. Продолжаем. Так, Наталья Сергеева тоже не менее симпатичная девушка. Здесь, во всяком случае, на аватарке. Если это она на аватарке, в смысле. А вы знаете, уважаемые ведущие, что самая дорогая книга в мире – Лестерский кодекс Леонардо да Винчи. Трактат о воде, земле и небесных делах. Делах? Может быть, телах? Ну ладно. Выполненный зеркальным шрифтом на дорогой бумаге с полотняной отделкой. Билл Гейтс купил ее за 24 миллиона долларов. Да ты что? Да. А самый дорогой костюм в мире – костюм американских космонавтов. Он стоит 9 миллионов долларов. Угу. И одновременно является самым дорогим предметом одежды в мире. Мой вопрос Олегу. Самая дорогая торговая марка в мире. Вопрос Джеффу. Официальный девиз фирмы IBM. Типа, вот мы все-таки с тобой тут два Вассермана сидим, да? Да. Я должен знать, какая самая дорогая торговая марка в мире. А я официальный девиз IBM. Ой, друзья мои, вы не к тому обратились. Вот, если бы вы меня спросили, например, какая была самая дорогая торговая марка, которая мне в глаза попадалась, ну, не знаю, наверное, Mercedes. Вот. Ну, я понимаю, что это далеко не самая дорогая торговая марка. Но вы знаете, например, о том, что вот Mercedes, он ведь не только автомобили делает, он выпускает массу сопутствующих товаров, например, в частности, одежду. Одежду, да. И вот, друзья мои, да. Однажды я попал в такой магазин. На остатки запчастей. Ну, это типа для совсем уже вот этих фанатов Mercedes. И я совершенно случайно однажды попал в такой магазин. Но дело было во Флоренции, не в Красноярске, да, и не где-нибудь вы в России. Вы посмотрите, да, на него, дело было во Флоренции. Да. Ну, хорошо, я бы мог сказать, по чуть-чуть где-нибудь дело было, неважно. Ну, было во Флоренции дело, вот. Иду, смотрю, написано магазин, зашел, оказывается, это магазин Mercedes. Там, короче, все со значком Mercedes, друзья мои. Носки со значком Mercedes, не знаю, там, ремни со значком Mercedes. Ну, вот рубашки, майки, трусы. Вот, в основном, причем мужская одежда. Кепки. И я купил себе там куртку. Очень красивую замшевую куртку со значками Mercedes вместо пуговиц. Серьезно? Серьезно. И кепку тоже с очень красивым значком Mercedes. Понимаешь, вот. Ну, вот это самое, наверное, дорогое торговая что-то марка, на которую я в свое время потратился. А какая другая... Да Гох их знает. Вот мы сегодня с вами разговариваем. А мне кажется, это Apple. Я хочу на сегодняшний сказать, день она самая дорогая. Они всегда что-нибудь придумывают. Вот понимаешь, вот скажем, у тебя Apple, а у меня, скажем, не знаю, там, у меня там, ну что там еще. Ну, есть? Надо сказать, вот Наталья Сергеевна. Прада, потом у меня, ответ, Прада. Да. Напишите. И мне, допустим, подожди, вот, и вот ты говори, мне говорят, например, вы знаете, что у Джеффа Apple, вот они сейчас самые дорогие. Я это скажу, ну нифига себе. давайте-ка наценочку там в пару долларов, пару, чтобы мы были самые дорогие. Потом ты узнаешь через 2 часа и говоришь, нет, мы тоже на 3 доллара. Все меняется, друзья мои. Что сейчас было самым дорогим, пока мы разговаривали, могло быть не старым дорогим, не самым. Не, ну если только вот из этой философии прям какая-то, философия логотипов. Это логика, а не философия. А как насчет IBM? Слушай, ну вообще, ты когда последний раз видел системный блок или, я не знаю, кишки или комп от IBM? Я вот... Ну почему там, а хотя бог его знает. Да, вот Intel видел, да. Слушай, я знаю только один девиз я точно знаю. Вот, это, короче, у Nissan, по-моему, девиз. Наши невесты не ломаются. Вот это мне нравится. Мне кажется, у них «я буду маскироваться». Нет, а, вот у этих? Ладно, друзья мои, честно, мы вам скажем, что мы не знаем, поэтому давайте мы поставим сейчас песню, одну очень хорошую, которую исполняет группа «Нуль», а за это время подумаем, какой девиз может быть у IBM. Поведут свой разговор. вечер с Джеффом. Знаешь, Джефф, вот у нас осталось здесь буквально еще 3 минутки до большой рекламной паузы. Я предлагаю все-таки пофантазировать чуть-чуть. Ну, да, а то сейчас начнем читать следующее объявление, там прервет нас. Вот. Это нехорошо. Вот если бы ты был руководителем фирмы IBM, вот ты какой бы выбрал себе девиз? Мне просто это покоя не дает теперь. Надо подумать, какой девиз. Ну, вот представь себе, ты руководитель фирмы IBM. Вот ты выпускаешь компьютеры там. В том положении, в котором он сейчас находится, Ребята, давайте шевелить поршнями. Это хорошо. Шевелим поршнями. Слушай, нет, но ты выпускаешь компьютеры мощностью... У тебя там 20 мегабайт жесткий диск. Оперативка у тебя... Сколько это там? Давно, сколько? 2 мегабайта оперативки. И вот ты IBM. Да, ты IBM. Я хозяин мира. Я IBM, я хозяин мира. У меня 20 мегабайт. На 80 этаже. Я человек, который смотрит. И что ты от меня хочешь, от такого человека? Видишь, я уже вжился в роль. Да. Да я бы вообще ни с кем никогда больше. Да, вот такие надо лозунги было бы типа «Жесткий диск размером со вселенную. 20 мегабайт». Прикинь, как круто. Да. Я бы сказал так. Завис. Нет. Зависаем. Технологии, инопланетные технологии. Инопланетные. Да, инопланетные. Вот прямо инопланетные. Прямо инопланетные. 20 мегабайт. Сплошных инопланетных технологий IBM. На нашем топливе. У тебя который компьютер был самый первый. Ты мне скажи, у него сколько было? Так у меня, кстати, IBM и было ли. Вот. Я тебе говорю, его пригнали из Германии. Да. Ну. И сколько там было чего? Ты думаешь, я помню. Ну, Pentium у тебя же был. Или еще не Pentium. У меня был даже Pentium не один, а Pentium 75. Вот мне сказали. Вот, ну ты крутой. Это что-то между... Это между первым и... И вторым. Нет, перерывчик небольшой. 486-м. 486. А, еще уже был 486. А у меня был 386, ты прикинь. Да, да. И у него как раз, да, и у него как раз оперативки там было что-то там, не знаю, сколько это мегабайт, но я точно помню, что... Сколько был? 286 был, потом 386. Был еще 286. А у меня был сначала сразу, ты уже 386. А 286 вообще что-нибудь делал, в принципе? Он работал на флопарях. Слышишь, такое флопаря? Это флоппи диски такие, да, полтора с грамм пластинок Windows запускал. Там все на килобайты шел, счет на килобайты, да. Я просто помню, что... Ты можешь представить, что Windows на грамм пластинки? Ду, прикинь, да? Вот. Так что, друзья мои, какие лозунги, какие бы они ни были, самое главное, конечно, ребята сделали свое дело. Они создали для нас прекрасный мир компьютеров, благодаря которому вы сейчас слушаете в том числе вот эту вот, да. Так сказать, непринужденную болтовню. Память 90-х, понимаешь? Лихих. И нет, IBM это вообще 80-е. Да. Это, да. Ну, не, они появились, да. Тогда. Появились. До нас они дошли гораздо позже. До нас, конечно, это понятно. Шли а в Америке пешком. Они были уже, да. Шли пешком с плакатами. Вот еще два слова. Приезжает человек с Америки, это я еще когда работал в 80-е годы, и говорит, вы знаете, там на компьютерах дома все работают. И я себе представляю, что у человека, наверное, целая комната занята одним огромным компьютером. Вот сейчас пауза. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение «Вечер с Джеффом». Вера Бокарева. Да, продолжается наш «Вечер с Джеффом». Так, немного о воде. А знаете ли вы, что вода – это самое уникальное вещество на планете? Всего 3% общего количества воды на нашей планете – пресная вода. И треть ее запасов пригодна для употребления. Остальная же часть находится в ледниках. Известная всем химическая формула H2O существует лишь на бумаге. Но такой чистой воды в природе просто не существует. Объясняется это тем, что вода – отличный растворитель, и в ней содержится огромное количество примесей. Вопрос. Средняя температура воды на поверхности Мирового океана. Вот вы интересный такой вопрос задаете. Берешь термометр, блин. Не, ну вот... Идешь выяснять этот вопрос. Нет. Вот я как раз по поводу выяснения этого вопроса. Вот смотрите, Мировой океан, вот там... Вот Ледовитый океан вообще, это входит в Мировой океан. Я там был, между прочим, друзья мои. На берегу Ледовитого океана. Вот. Серьезно, да. Я же не только по Флоренциям шарюсь. Не, я везде, я а как ты туда приехал вообще? Ну, профессия позвала в дорогу. Позвонил пингвинам. Да, профессия пингвинов там не водится. Там нету. Там кто? Моржи. Они там, на мусорках живут. Я там такую совершенно чудесную нерку, да, это называется. Это, в принципе, как морж, только вот ну, такая же гладенькая вся. Там мы на лодке плывем вдоль берега Ледовитого океана, там море Лаптевых. Вот. А спокойная водичка такая вот. И голова, представляешь, такая высовывается из воды буквально метров, ну, не знаю, за 5, может быть. А мой товарищ решил треснуть ее веслом по башке. Ну, думает, это уже охотник. У нас там чего-то ружье он не схватил, слава богу. Я против убийства таких прекрасных, красивых животных, но ему захотелось ее треснуть. И он начал грести в ее сторону. Она нырнула. Странно, и буквально товарищ... через несколько секунд, ну он охотник такой, понимаешь, они же стрелять любят, вот, и буквально через несколько секунд, вы не поверите, она вынырнула где-то в метрах в 15, а то и в 20, то есть скорость невероятная совершенно, тырк, раз, и уже где-то метров 15, нырк, и уже метров 30. Какое это отношение имеет к температуре воды? Объясняю. Так вот, там купаться мог только один человек, и то только после бани. Я не буду называть его фамилию. Его зовут Нерп. Нет, его зовут Саша. Вот, он единственный, кто мог там купаться, и только после бани. Да, вот. Причем забегал он в воду туда, ну, не знаю, меньше, чем на минуту, и выбегал. Да. Вот представьте, какая там температура. А теперь возьмемте совсем другой расклад. Ну, не знаю, там Черное море, например. А я уж не говорю про какие-нибудь там Аравийское море. Какая там температура-то? Какая там? Там вообще никакой нету температуры. Да нет. В смысле, в Северном Ледовитом океане нет температуры? Там температуры, ну, не знаю. Но она не минусовая, потому что иначе бы море замерзло. Но я думаю, градусов может быть 5-7. Вот так, ну, возможно. Вот на пределе, знаешь, на пределе, я бы сказал. Почти. Вот, а я помню, бывало... На Кипре, например, Средиземное море, там, значит, вот заходишь, а жарко страшно, жара 40 градусов, вот, и даже на пляже... Ну, оно там кажется холодным. Вот есть ощущение. Это как раз такая ситуация, вот я тебе рассказываю. Заходишь в воду, а там она не холодная. Она ровно такая же, как будто ты вообще никуда не заходил. Вот, знаешь, вот с жары в теплую воду, это еще хуже, ощущение такое, что ты просто еще раз вспотел. И все. Представляешь, вот такая была там температура. Ну, это странно, откровенно говоря. Поэтому, я не знаю, друзья мои, есть, наверное, какая-то средняя температура поверхности мирового... А ты во сколько? Это, наверное, часа в 4-5 было. Ну, ближе ко второй половине дня к вечеру. Ну, все правильно, значит, ну, 40-45 градусов стояла температура воздуха. Под вечер всегда вот люди идут купаться, когда... Потому что если ты в жару днем в 3 полезешь, то у тебя будет ощущение, что оно холодное. Вот сколько я много лет жил у моря. А когда под вечер, там уже все, заходишь, это парное молоко, так и говорят. Только на дне там чувствуешь, да, что... Да, то есть освежения никакого нет. Да. Это я к тому говорю, что очень относительно. Какая средняя температура? Да где живешь, такая температура? У нас вот здесь вот из Мирового океана только Красноярское море. У меня средняя температура 36,6. Это где? В своем Мировом океане? Ну вот, друзья мои, поэтому... Никола Петров, поэтому... Перейдем к следующему вопросу. Да. Давай. Вечер с Джеффом. С таким количеством заставок мы не успеем почитать. Все успеем, шеф. Кто все сейчас успеем. Будет? Ты уже, ты его читаешь. Я теперь читаю. Никола Петрова, подожди, тогда мне надо его найти. Вот он. «Делюсь фактами», пишет Никола Петров. В среднем дети смеются около 400 раз в день, а взрослые смеются около 15 раз в день. Сколько раз мы уже сегодня посмеялись с тобой же? Ой-ой-ой, да. Даже до детей. Двое из пяти человек женятся на своей первой любви. Потрясающе, слушайте, Никола. Вот это мне нравятся ваши вот факты интересные. Люди, которые вам лгут, смотрят вверх и влево. Я посмотрел, что там можно увидеть. Так, мальчики, которым дали необычные имена, с вероятностью более 50% будут иметь психические проблемы. Ну, да. Не называйте мальчиков как гамадрилами там или еще как-то. Не надо. Вот. А у девочек такой взаимосвязи нет. То есть девочку как ни назови, главное, в печь не ставь, да. Вопросик. Мне нравится, это уже вопросик. У однояйцевых близнецов, да. Разные или одинаковые отпечатки пальцев? Я думал, яйца. Вот. А может, ведущие выберут самый интересный вопрос или информацию, и нам будет приз за это. Ну, вообще, вы знаете, Никола, я согласен с тем, что ваша приз информация... Приз от Радио ВК. Да, вот ваша информация мне очень понравилась на самом деле, особенно и про однояйцевых близнецов. Это забавный вопрос. И про то, что у мальчиков с необычными именами, типа Элтон, Джон, там могут быть серьезные так проблемы. Так одинаковые отпечатки пальцев? Но мне кажется, разные. Да, конечно, разные. На самом деле, иначе не существовало бы наука, которая называется дактилоскопия, которая утверждает, что вообще не существует двух индивидов, вне зависимости от того, какие от они. От внешнего там, вида. Да. Которые бы вот совпадали у них отпечатки пальцев. Все узоры неповторимы. Да, поэтому. Неповторимы. Да. Поэтому, какие бы они ни были, однояйцевые или там... Двухяйцевые. Да, многояйцевые, в общем. Друзья мои, все мы уникальны, все мы хороши по-своему. Катя Шмакова, да. Знаете ли вы, что при чихании у человека останавливается сердце? А то, что И.В. Сталин читал ежедневно около 400 страниц и считал это минимальным для себя объемом. Вопрос. С какой максимальной скоростью может читать человек и как развить эту способность? У меня встречный вопрос к Кате Шмаковой. Вы сталинистка? Да. Я думаю... Это была шутка, Катя. Если что, извините, да. Я думаю, развить скорость до 400 страниц вполне возможно, если ни хера не делать. Сталину куда идти? На работу не надо, ничего не надо. Ну, встал он рано утром, трубочку закурил, посмотрел, да, на родную страну, которая там расцветает и поет. Зашел к Ленину. Да, зашел, почитал. Максимальной скоростью может читать человек, как развить эту способность? Ну, вообще, я знаю, что существуют методики, технологии. Это какие-то. Зависит от скорости, которую может набрать в зрачок. Нет, там существуют технологии читать как-то по диагонали, это называется. Знаешь же такую вещь? Я слышал. Вот разные, так сказать, сигнальные такие точки, когда вы смотрите на текст сразу и вот, ну, пытаетесь воспринимать его. Но я честно вам хочу сказать, что если вы будете подобным образом читать художественную литературу, то лучше тогда ее не читайте. Вот, понимаешь, в чем дело? Можно научиться быстро читать, но вот быстро усваивать все. Суть не в том, чтобы быстро прочесть. Согласен. Да, а суть в том, что... Понимаете, я сейчас приведу вам пример. Вот чтение – это примерно как выпивка. Понимаете, важно не сколько ты выпил, да, и с какой скоростью, а важно, что ты пил, и для чего, и какое удовольствие или там неудовольствие ты от этого получил. Поэтому, конечно... Бухайте, господа. К чему ты? Читайте, господа. Да, вот как... Фраза есть одна замечательная у Фазилия Искандера, там, я не помню, как правильно называется роман, потом твоя учительница, она нас поправит, обязательно тебе напишет. Вот, там один герой другому говорит, как прекрасно было бы выпить вина из пупка любимой. А другой ему отвечает, Господи, да много ли оттуда выпьешь? А первый говорит, да не в количестве дела, дебил. Вот и я хочу вам сказать, не в скорости дела, друзья мои. Так, Анастасия Максимова у нас будет читаться тобой. Мной будет читаться... Про корейцев, да. Да. Хорошо, корейцы. О, корейцы, вы что, корейцы, да. А что корейцы? Настя, корейцы, просто корейцы. Они вот, знаешь, такие корейцы. Все, мы зависли на первом же слове. Они есть южные корейцы, есть северные корейцы. Я в курсе. Есть 38-я параллель. Так вот, значит, корейцы считают, что нельзя писать имя животного... Ой, я хотел сказать имя... Корейцы считают, что нельзя писать имя живого человека красными чернилами. Существует старинный обычай, когда на надгробном камне имя умершего писали красным цветом. Якобы он охранял умершего. А вот живого, наоборот, будут преследовать несчастье, если кто-то напишет его имя красными чернилами. О-о! Представляете? Какой ужастик. Это серьезно, да. Ну и вопрос, соответственно. В Корее нет четвертого этажа и четвертой квартиры. Вернее, не есть, но они называются этаж Ф или пропускается. Почему? Да они суеверные, потому что... Да. Они суеверные. И вообще говорят, что они собак едят. Да, едят. Я только что хотел сказать. Да? Это серьезно? Все от того, что... Я не видел, правда. Они едят. Всякие истории дурацкие рассказывали. У меня был знакомый кореец, кстати. Он у нас был гитаристом. Фамилия, кстати, как ни удивительно, тоже Цой была. Они два брата были, в общаге жили. Ну, в основном Кима или Цоя они, да. Да, и Дима, и Сергей. Вот. И как-то я задал вопрос, а это правда? Он говорит, ну да, говорит. И у меня, говорит, дед мой готовит, умел готовить. Великолепно. Пса, да. Отличного пудита я тебе приготовил. Я представляю, как сейчас нас с тобой ненавидят за наш животный смех. Любители животных. Друзья мои, нет, мы тоже любим животных, но корейцы любят их еще больше, чем мы. Это я вам точно говорю. Вечер с Джеффом. Ну так что? Так я что-то хотел спросить. Продолжайте. И успел. Так, Татьяна Снапкова. Здравствуйте, я не верю в сверхъестественное. А вы знали, что каждые 3 минуты кто-то на Земле объявляет, что видел НЛО? Ой, да на Земле каждые 3 минуты кто-нибудь что-нибудь объявляет. Это я вам точно говорю. Один НЛО видит. Другой черти. Каких-нибудь. Ну, мне кажется... Да не, а это правда все есть. Это все есть. Ты веришь в НЛО, да? Да, абсолютно. Я убежден, что в таком огромном космическом пространстве... Да, то есть они все-таки есть? Конечно, не одни мы живем. А с чего? Ты же существуешь, а с чего ты? Из чего я существую? Да, с чего это ты решил, без что мамы, ты существуешь? Без мамы и папы я существую. Причем здесь мы же существуем? На каком основании вообще? На каком? Где бумажка? Во вселенной. Где бумажка? Кто нам дал право? Чего вы решили? Так что я считаю, что да, вот, все нормально. Джефф верит в НЛО, а я сомневаюсь, я так назову это, я сомневаюсь. Но я пока сам не увижу, как я могу в это верить. Знаете, мне он тут много чего наобещали, ничего не дали. Ты понимаешь, если даже взять за основу теорию вероятности... О, понеслась. Не, ну правда. Жизнь во вселенной, то ее посчитать можно просто-напросто. Но. Даже примерное количество, сколько может быть обитаемых планет. Потрясающе. Этим мы займемся на досуге. Читай Артема Пососаева. Так, Артем Пососаев пишет. Вот такая интересная информация. В журнале Frontier in Psychology, если я правильно прочитал, хорошо, было опубликовано очень интересное исследование. Ученые выявили взаимодействие между восторгом от музыкальной композиции и щедростью человека. Очень интересно, согласен. В исследовании приняло участие 22 респондента, и оказалось, что если человек испытывает восхищение, восторг от прослушанной композиции, то он охотнее дает в долг другим. Джефф, кстати, вот после этого программы поговорим. Это касается, да, в том числе и крупных, да, и крупных денежных сумм. У тебя сколько там на счете, это много? Вообще ни черта не осталось. Тогда не интересен для этого эксперимента. Вот. Или стремится потратить деньги на совершенно ненужные покупки, между прочим. В то же время наблюдается обратная реакция. Если музыка пробуждает негативные эмоции у человека, то он старается не покупать ничего ненужного и не дает денег в долг. И такой вопрос, соответственно, не слишком сложный. Даете ли вы денег в долг? Да. Дадите ли вы мне денег в долг? Итак, многие не верят в ее существование. Однако Кант считал, что с нее начинается любое человеческое знание. Еще говорят, что она подводит только тех, у кого она есть. Назовите ее. Я подозреваю, что речь идет об интуиции. Да, или эрудиции. Или эрудиции, да. Она может подвести вот где-то. Ну, мы тут, знаете, да, вот... По поводу Канта можем знать только, что вечно нравственный закон внутри нас и звездное небо над головой, а далее этого мы не продвинулись в изучении нашего Эммануила, драгоценного Канта. Между прочим, я был у него на могиле. Да? Да. Вот. Я не знаю, что. Да, я даже возложил туда цветочек. Это в Калининграде находится. Я был в Калининграде и специально посетил могилу Эммануила Канта. Молодец. Вот. Молодец. Это хорошее дело ты сделал. Так, ну, Игорь Шведов. Игорь Шведов. Интересная тема. Можно блеснуть своими знаниями и эрудицией. Ну да. Ночь, когда замерли маятники. Странное явление, получившее название «Парижский сбой», наблюдалось в столице Франции в ночь с 29 на 30 декабря 1902 года. Во многих местах города в час 05 минут одновременно или одновременно остановились стенные маятниковые часы. Одновременно с этим, как писал «Вестник знаний» номер 1 за 1903 год, многие люди ощутили тошноту, головокружение и близость к обмороку. Директор Центральной парижской метеорологической станции сообщил, что решительно никаких атмосферных аномалий, которые могли бы стать причиной вышеуказанного, не наблюдалось. Сейсмографы не отметили никаких колебаний почвы. Любопытно, что остановились лишь маятниковые механизмы. На пружинные часы парижский сбой никакого влияния не оказал. Ну, прикольно. Возможно, да. Именно в этом кроется разгадка необычного происшествия. Маятниковые часы. То есть... Нет, ну это же понятно, да, Земля налетела уже... Земля налетела на небесную ось. Об этом еще Козьма Прутков говорил, что однажды Земля налетит на небесную ось. И вот так вот, вот случилось в 902 году. На все вопросы ответил Олег Тихомиров. Да, он очень... четко понимает, что происходит с нами, с людьми, в принципе, в общем, на планете Земля. Это очень важно. Кто-то же должен знать, за вами, за всеми присмотреть. Я хочу вот что сказать, Джефф, по этому поводу. У нас, к сожалению, время программы истекает, и мы не успеваем прочесть все вот эти замечательные послания. Но мы можем это сделать в следующей передаче. Но мы их продолжим, да. Вы еще, кстати, напишите, и это да. будет интересно. А дальнейшая тема, вот это вот мне понравилось, вот да. эта вот идея «верю-не верю», да? Да. Давайте поэтому мы будем как делать? Вы будете не вопрос задавать, а некое утверждение, но такое, оно может быть правильное или неправильное, а мы с Джеффом попытаемся угадать. Да, угадать, верим мы или нет. Ну, я предлагаю вот последнее, я сейчас прочитаю, давай, Джефф, и давай. Мы вот на этом закончим. Итак, Василий Ральф пишет вот что, что он интересуется космосом и решил поделиться своей информацией. НАСА. Обнаружила в космосе вторую планету Земля. Представляете? Размер планеты куда больше нашей, примерно на 60%. Год там длится чуть дольше, чем у нас, порядка 385 дней. У планеты имеется рядом своя обогревающая звезда, крайне напоминающая наше Солнце. Единственное различие – расстояние от Кеплер 452b до этой звезды чуть больше, нежели от нас до Солнца. Но разница незначительная. Порядка несколько процентов. Итак, ученые полагают, что возраст второй Земли составляет более 6 миллиардов лет, а ближайшая звезда, куда старше Солнца, примерно на 1,5 миллиарда лет. Вполне возможно, что на поверхности имеется вода, так как температурные условия для этого вполне подходящие. Расстояние от нас до возможных братьев по разуму огромное, более 1400 световых лет. Ну, вот тебе и ответ на вопрос. Вот на самом деле есть планеты, которые... Да, вот видишь, якобы. Вот там якобы, вот обратите внимание, слово якобы. И более того, и вообще более того, есть... Якобы и более того. Есть у планеты Земля такая же копия, которая находится на противоположной стороне Солнца, вот считается. Я хочу вам сказать, что Джефф поэт. Он видит во всем символизм, образы, и это прекрасно, друзья мои. Ну все, понятно. Да, потому что вот на этой позитивной ноте мы попрощаемся, Джефф, с нашими слушателями и призовем их дальше продолжать вот свои вот эти вот упражнения, так сказать, в эрудиции. Нам это действительно интересно. Я думаю, что и другим тоже людям интересно узнать о вашем существовании, о том, что вы знаете много хорошего и важного. На прощение мы вам поставим хорошую веселую песенку. А сами попрощаемся. Пока. Да. Пока, пока. Я себя Степашкой чувствую. Вечер с Джеффом.